Создать подземные лунные чертоги несомненно мог только лишь существо выше границ владыки звезды. Существо выше границ владыки звезды он видел только лишь в легендах, к тому же они несомненно не относятся к Трироду. Владыка звезды скрытых облаков за всю свою жизнь никогда не встречал такого рода культиватора. Владыке звезды скрытых облаков было сложно контролировать свое волнение, он с одной стороны все осматривал, а с другой стороны был взволнован и очень рад. Когда Жуань Цинъюй увидела такое выражение лица отца, то на ее лице невольно появилось удивление. Ее отец, будучи владыкой звезды скрытых облаков, видел немаленькое количество драгоценностей, но разве, когда-то он проявлял такого рода эмоции, что это в конце концов за сокровище, что на удивление смогло так взволновать отца. Жуань Цинъюй использовала мысли и осмотрела подземные лунные чертоги, и когда она отчетливо рассмотрела все подземные лунные чертоги, то от удивления широко раскрыла рот, и ей было немного сложно в это поверить. С самого детства под влиянием окружения она тоже видела очень много сокровищ, однако никогда не видела сокровища, которое может сравниться с подземными лунными чертогами. Она никак не ожидала, что на такого рода захолустной звезде Тянь Юань неожиданно спрятано такого рода сокровище. «Отец, что же это в конце концов за сокровище?» — взволнованно спросила Жуань Цинъюй. «Ха-ха, на самом деле очень хорошая вещь. На звезде Тянь Юань неожиданно нет ни одного человека, кто бы смог активировать эту драгоценность. Толпа бесполезных людей». Владыка звезды скрытых облаков с презрением смеялся, а из его смеха просачивался скоб за скобом силы пространственно-временного узорчатого пути, которые с быстрой скоростью направились в сторону подземных лунных чертог, словно несколько десятков тысяч веревок начали обворачивать подземные лунные чертоги. «Нужно хорошенько изучить эти подземные лунные чертоги, а потом забрать их. На звезде Тянь Юань есть такого рода сокровища, но тем не менее этот ребенок не знает, как им пользоваться, на самом деле тупой, как свинья. И еще эти болваны звезды Тянь Юань, они обладают такого рода могущественным сокровищем, но неожиданно нет ни одного человека, кто бы мог активировать его. По-видимому, небеса хотят подарить это сокровище мне. Ха-ха». Владыка звезды скрытых облаков громко и надменно смеялся. Получив такого рода сокровище наивысшей степени, он невольно был очень рад. «Поздравляю, отец!» Рядом стоящая Жуань Цинъюй нежно улыбнулась. Те несколько сотен тысяч нитей оков обворачивали подземные лунные чертоги. Владыка звезды скрытых облаков поднял две руки и мрачным голосом прокричал: «Поднимайся!» Прошло много времени, но не происходило никаких движений. Владыка звезды скрытых облаков оцепенел, ведь он использовал силу пространственно-временного узорчатого пути, и пусть даже если это был бы груз в несколько миллиардов цзини, он все равно бы его с легкостью поднял. Он изначально полагал, что сможет легко достать подземные лунные чертоги, однако подземные лунные чертоги были неподвижными. Сколько же в конце концов весят эти подземные лунные чертоги? Глава 756. Тело Тянь Юня. «Я сказал, поднимайся». Владыка звезды скрытых облаков яростно стиснул зубы и выпускал еще больше могущественной энергии. Однако в ущелье гор Лянь Юнь все было спокойно, как обычно, и на горе даже один камушек не двигался с места. Подземные лунные чертоги по-прежнему были глубоко под землей, словно вросли внутрь звезды Тянь Юань. Уши владыки звезды скрытых облаков начали постепенно краснеть, а выражение лица было дурным. Он никак не ожидал, что на вид эти не очень большие подземные лунные чертоги на удивление будут такими тяжелыми, и он не сможет их даже немного сдвинуть с места. «Отец, что такое?» Жуань Цинъюй, немного недоумевая, посмотрела на владыку звезды скрытых облаков. «Ничего». Владыке звезды скрытых облаков до смерти было неловко, до этого он называл владыку звезды Тянь Юаня тупой свиньей, а сейчас обнаружил, что сам тоже не мог даже немного сдвинуть подземные лунные чертоги с места. Разве это не хуже тупой свиньи? Он слегка покашлял, затем с трудом улыбнулся и сказал: «Кхе». Отец немного подумал и решил, что нет никакой пользы в том, чтобы мы перевозили эту вещь, все же оставим это дело. Как она может быть бесполезна? Жуань Цинъюй с удивлением посмотрела и спросила: «Разве только что ее отец не говорил, что подземные лунные чертоги были одной драгоценностью наивысшей степени?» Владыка звезды скрытых облаков немного смущенно улыбнулся, помахал рукой и больше ничего не говорил. Он не хотел мириться с таким итогом, Немного подумал и снова сконцентрировал мысль, и попытался войти внутрь подземных лунных чертог. Однако было неизвестно, из какого рода материала были изготовлены подземные лунные чертоги, ведь они могли противостать его мысли вести поиски, к тому же были очень плотно соединены между собой. Он искал долгое время, в итоге так и не нашел входной двери внутрь подземных лунных чертог. Неожиданно эти находящиеся под землей уже так много лет лунные чертоги, которые всегда молчали словно гора, неожиданно начали излучать слабый свет, который образовался на пике башни, затем этот золотистый блеск напрямую направился на владыку звезды скрытых облаков. Этот золотистый свет был намного быстрее молнии. Владыка звезды скрытых облаков не успел отреагировать, пу, раздался звук, и его тело вмиг начало гореть ослепляющим глаза пламенем. Это не был простой огонь, даже культиватор на границах владыки звезды не мог выдержать силу этого огня. Владыка звезды скрытых облаков начал издавать надрывные крики, он превратился в одного огненного человека, и безумно носился по небу, он ринулся вперед и ворвался внутрь моря, после чего морская вода начала непрерывно испаряться, однако это пламя тем не менее не погасало. Перед лицом такого рода неожиданных перемен Жуань Цинъюй не успела отреагировать, она невольно сильно удивилась, повернула голову, но тем не менее владыка звезды скрытых облаков уже исчез с небосвода. Даже ее отец был охвачен тем золотистым блеском, она тем более не осмеливалась приближаться, и сразу же ринулась вперед, подальше от этого места. Прошло более одного часа, и владыка звезды скрытых облаков был совершенно голым, а его тело стало черным словно уголь. Сау! Раздался звук, и владыка звезды скрытых облаков быстро вошел внутрь корабля Млечного Пути. Жуань Цинъюй тоже поспешила войти внутрь корабля Млечного Пути. В скором времени корабль Млечного Пути взлетел вверх, превратился в блеск, а затем исчез в конце небосвода. Изначально, владыка звезды скрытых облаков планировал, помимо того, чтобы забрать подземные лунные чертоги, также еще найти ту таинственную крепость под землей звезды Тяньюань. Однако тот жестокий золотистый луч от подземных лунных чертог полностью изменил все его мысли. Вся его одежда была сожжена на звезде Тяньюань, а все тело превратилось словно в кусок черного угля, все его тело было тяжело ранено. Такого рода опыт несомненно станет позором всей жизни для владыки звезды скрытых облаков. Пожалуй, он никогда не забудет все то, что произошло на звезде Тяньюань. Владыка звезды скрытых облаков ушел, и узнав, что он был атакован золотистым лучом подземных лунных чертог, став черным, как уголь, Лонг Ди и остальные считали это немного забавным и одновременно были немного потрясены, насколько могущественной силой обладают подземные лунные чертоги. Одна драгоценность, которую никто не может активировать, чуть ли не убила одного культиватора на границах владыки звезды, эта сила на самом деле напугает человека. В этот раз владыка звезды скрытых облаков и Жуань Цинъюй угрожали ему, и чуть ли не убили его, из-за чего в сердце Ечина увеличивалось чувство срочной необходимости увеличить свою силу. Слабые всегда терпят побои, а в этой вселенной выживают только сильнейшие. Это законы природы, и только лишь если он станет более могущественнее, только тогда сможет больше не подвергаться притеснениям. Неизвестно, куда направилась душа звезды Тяньюань. Каждый раз, когда на звезде Тяньюань что-то случается, душа звезды Тяньюань появляется ненадолго, а потом бесследно исчезает. Неизвестно, что же сейчас делает душа звезды Тяньюань. Спрятавшиеся Дань Тайлин и Али взяли с собой Сятина и вернулись на звезду Тяньюань. Душа звезды Тяньюань противостояла владыке звезды скрытых облаков, поэтому Ечину можно было не беспокоиться. Владыка звезды скрытых облаков скорее всего получил немаленькие ранения, и скорее всего пока не станет возвращаться на звезду Тяньюань. Дворец Чжаньхуани, Лонг Ди, толпа Шишини и толпа Чжаньхуани в данный момент обсуждали кое-какое дело. Неважно, более 500 предков дьявола на границах Шишень, или же владыка звезды скрытых облаков, сейчас звезда Тяньюань никому из них не может противостоять. Сейчас реальная сила звезды Тяньюань была очень слабой, и денежных средств тоже далеко недостаточно. Лонг Ди и остальные несколько раз все обсудили, и решили отправить нескольких человек на поиски на вечные звездные могилы. Если они смогут добыть какие-нибудь вещи с вечных звездных могил, тогда как минимум смогут смягчить нынешнее кризисное положение звезды Тяньюань. В итоге кандидатуры были выбраны. Один двойник Ечина сопровождал Лонг Ди, Тэн Юн и еще трое Шишини рабов вместе собирались направиться в путь. Было определенно время, через 10 дней. Именно в тот момент, Когда они готовились направиться на вечные звездные могилы, со звезды Цзыюнь пришли новости. Под землей звезды Цзыюнь, под направлением души звезды Цзыюнь, Ечен нашел одну телепортирующую дорогу, которая прилегала к одной неизвестной звезде, и ту телепортирующую дорогу оставил владыка звезды Тяньюань. Согласно тому, что рассказала душа звезды Цзыюнь, у этой телепортирующей дороги есть вход не только на звезде Цзыюнь, а на удивление у этой дороги есть еще более 10 входов. Среди них есть несколько, которые находятся на границах Чжаньхуан, но неизвестно, куда ведет другой конец этой телепортирующей дороги. Стоит ли все же войти внутрь этой телепортирующей дороги? Все люди были в нерешительности, потому что другой конец телепортирующей дороги – это был один участок звездного неба, где скорее всего проживали предки дьявола. Хорошенько все обдумав, двойник Ечена на звезде Цзыюнь решил войти внутрь этой телепортирующей дороги, чтобы исследовать ее. Однако после того, как двойник Ечена вошел внутрь той телепортирующей дороги, связь с ним потерялась, от него не было никаких новостей, и он сам никак не возвращался. Так же, как и другой его двойник, который вошел внутрь темного дворца. Что же в конце концов произошло? Куда же все-таки ведет эта телепортирующая дорога? Примерно через 3 дня, сидящий и культивирующий в этот момент внутри дворца Чжаньхуань Ечен неожиданно ощутил в середине груди, словно его ударили молотком, после чего на уголках рта появилось немного крови. Одно за другим остаточное воспоминание сейчас появилось в голове Ечена, и все изображения изменялись с быстрой скоростью, выражение лица Ечена сильно изменилось. Тот двойник Ечена, который вошел в телепортирующую дорогу на звезде Цзыюнь, уже умер. Тот двойник вошел на одну мрачную звезду, где в любом месте были духовные звери и еще люди дьявола. На теле того двойника не было дьявольской ци, поэтому он был словно ягненок, которого бросили в стаю волков. Как только он прибыл на ту звезду, то того двойника сразу же окружили и начали догонять, чтобы убить. В итоге он умер на одном пустыре. Одна пустыня, где в любом месте были духовные звери и люди дьявола. Кажется, те духовные звери и люди дьявола также взаимно нападали друг на друга. Неизвестно, что же это в конце концов за место. Ечен сморщил брови и глубоко задумался. Что же за людьми были эти люди дьявола? Согласно тому, как они сражались, они, должно быть, не были предками дьявола. Духовные звери и люди дьявола появляются и исчезают в этом мире. Что же в конце концов это за звезда, и в каком месте звездного неба она находится? Если судить по времени телепортации, то расстояние до этой звезды было довольно-таки далеким. То место было очень опасным, очень много духовных зверей и людей дьявола были на границах Чжаньхуан, Шишень, к тому же их количество было намного больше, чем на звезде Тяньюань. Как только кто-нибудь туда направится, то сразу же станет мишенью, которую будут атаковать со всех сторон. Поэтому звезде Тяньюань лучше всего не отправлять туда людей, иначе они будут обречены на верную смерть. Ечен сидел, поджав ноги долгое время, и с трудом немного восстановился. Один из его двойников погиб, из-за чего культивирование тела значительно ослабло, к тому же душа получила ранение, и за короткий период времени у него нет возможности развить еще одного двойника. 3 двойника, один умер в неизвестном месте, другой бесследно пропал, значит, остался только лишь этот двойник, к тому же культивирование которого повреждено. Теперь, следует ли направляться на вечные звездные могилы? Вечные звездные могилы – очень опасное место, и если он не вернется оттуда, то что будет с Сятянем, Дань Тайлин, Али и остальными? Он думал, эта вселенная наполнена опасностями, и никто не может гарантировать несомненную безопасность. Если он останется на звезде Тяньюань, то больше никогда не сможет выйти со звезды Тяньюань, и ему останется только лишь сидеть и ждать смерти. Значит, он несомненно должен выйти, и только тогда появится небольшой шанс. Через 10 дней Ечен попрощался с Али, Дань Тайлин, Роуар, Билин и еще с толпой соплеменников, а затем сел на самодвижущуюся звезду. Али и остальные хотели последовать за Еченом, однако Ечен им отказал, ведь он лучше уж предпочитал себя подвергать опасности, но ни в коем случае не хотел подвергать опасности их. Лонг Ди, Тен Юн и еще 3 рабов Шишини взобрались на самодвижущуюся звезду, после чего самодвижущаяся звезда начала медленно подниматься, превратилась в блеск, а затем исчезла в конце звездного неба. Самодвижущаяся звезда перемещалась по этому безбрежному космосу. Внутри мрачного звездного неба, одна за другой звезда вращалась вокруг своей орбиты, и помимо постоянных звезд, которые излучали тепло, большая часть звезд были пустынными мертвыми звездами. Те звезды, у которых не было души звезды, если начнут обладать душой звезды, тогда смогут медленно эволюционировать разного рода жизнь. Лонгди стоял в центральной платформе самодвижущейся звезды и использовал мысль, чтобы изучить мир снаружи. Несмотря на то, что внутри этого безграничного космоса было очень опасно, тем не менее он обладал неисчерпаемой притягательной силой. Нам для начала нужно будет остановиться на одной звезде, которая называется «Теплое Солнце». Там находится транзитная станция. Если мы хотим войти внутрь вечных звездных могил, то нам будет необходимо прибыть на ту транзитную станцию. Тен Юн взглянул разок на звездную карту. Вход на вечные звездные могилы – это одна дверь в пространстве. Тен Юн немного исследовал звездную карту на самодвижущейся звезде, и он заметил кое-какую таинственность. После того, как он влил Сюань Ци внутрь звездной карты, на звездной карте начали мелькать одно изображение за другим. Это были вещи, которые относились к звезде теплого солнца. Звезда теплого солнца, неизвестно что же это за звезда. Лонг Ди о чем-то глубоко задумался, а через некоторое время посмотрел на Ечена и сказал: «Ечен, я хочу посмотреть на твои души». Неизвестно, почему Лонг Ди так неожиданно проявил интерес к его душам. Ечен активировал руку, и в середине его ладони появилась одна туманно-образная душа. Скоп чистой Сюань Ци распространялся от нее, и на ней вращалась сила пространенно-временного узорчатого пути. Тен Юн тоже пристально смотрел на душу в руке Ечена, и он ощутил ту энергию, которую содержала в себе душа, и также ощутил, что внутри его тела словно что-то зашевелилось. Лонг Ди взглянул разок на Тен Юна и сказал: «Тен Юн, покажи Ечену». Услышав слова Лонг Ди, Ечен был немного удивлен, что показать. Тен Юн немного кивнул головой и снял верхнюю часть одежды, обнажив верхнюю часть тела. Когда Ечен увидел тело Тен Юна, то невольно выдохнул холодный поток воздуха. Глава 757. Зеленая Ци глубочайшей древности. Тело Тен Юна полностью отличалось от тела нормального человека. Часть его тела состояла из концентрации самого лучшего ядра звезды и еще из смеси концентрации разного рода Сюань Ци, а другая часть состояла неизвестно из какой вещи. Оно было словно светло-зеленая жидкость, внутри которой смутно можно было увидеть внутренние органы. Не правда ли очень изумительно? Тен Юн радостно улыбнулся и сказал. Казалось, что он был вовсе не против такого рода тела. Это очень удивительно. Ечен искренне кивнул головой. Несмотря на то, что Тен Юн уже рассказывал ему, что его тело было сделано из своего рода материалов космоса, однако он никак не ожидал, что оно будет таким. Ечен невольно восхищался Тен Юном. Ведь Тен Юн каждую минуту находился перед лицом опасности, потому что его тело могло взорваться в любой момент, но тем не менее он всегда оставался таким оптимистом. Если бы на месте Тен Юна был бы Ечен, скорее всего ему бы это было не под силу. Изумительно, не правда ли, на всей звезде Тянь Юань есть только лишь это тело, другое не так уж и удивляет. Подшучивая говорил Тен Юн и улыбался сверкающей улыбкой. Помимо ядра звезды и разных видов Сюань Ци, из чего еще было создано тело Тен Юна? Ечен посмотрел на Лонг Ди и спросил. Он ощутил, что в созданном для Тен Юна теле ядро звезды и Сюань Ци вовсе не были самыми важными составляющими его тела, а была еще какая-то таинственная материя. Лонг Ди молчал некоторый период времени, потом сказал: «Мы не знаем, что же это в конце концов за материя, только лишь знаем, что эта вещь очень древняя, вплоть до того, что она настолько древняя, как и душа звезды Тянь Юань. На звезде Тянь Юань есть несколько вещей, которые мы не можем изучить. Они существуют в форме газа и жидкости, поглощая все самые лучшие между Землей и космосом, и сами формируют души, например, Ци Сюань Хуан, фиолетовая Ци глубочайшей древности, зеленая Ци глубочайшей древности и т.д. Мы привыкли называть их душами между небом и землей». Услышав эти слова Лонг Ди, Ечен в сердце немного испугался. Душа между небом и землей, Ечен неожиданно вспомнил, что внутри его тела есть одна Ци Сюаню. Когда он только начал обладать Ци Сюаню, то у Ечена было ощущение, что она была очень могущественной, однако следуя за увеличением культивирования Ечена, Ци Сюаню словно становилась для него обузой. Каждый раз, когда он культивировал и поглощал силу чудодейственных лекарств, то небольшая часть энергии поглощалась Ци Сюаню. Однако Ци Сюаню безмолвно и без всяких движений пряталась внутри кровеносных сосудов Ечена, и ее могущественность тоже не увеличивалась. Несмотря на то, что Ци Сюаню не приносила никакой пользы, однако Ячен также не хотел выбрасывать ее, и безразлично относился к ее существованию внутри его тела. Неужели Лонг Ди хочет сказать, что эти души между небом и землей являются какими-то непревзойденными существами? Если говорить об этих душах между небом и землей, то они являются существами, в которых нет жизни. Однако, кажется, это определение тоже не очень подходит. Кажется, у них есть только лишь небольшая душа, и они далеко не обладают разумом. За всю историю звезды Тянь-Юань, они медленно развивались на ней, и когда-то нашлись люди, которые начали их исследовать. Те люди предполагали, что эти души между небом и землей скорее всего были некоторым видом первого рода, вплоть до того, что скорее возможно они были выше разрядом души звезды. Взгляд Лонг Ди был бездонным, потому что еще до появления души звезды эти души между небом и землей уже существовали. Выше разрядом души звезды, это невозможно. Ячен сморщил брови и покачал головой, он нисколько не считал, что Ци Сюаню была выше разрядом души звезды. Так думать это тоже нормально, однако истинная ситуация такова, среди душ между небом и землей существует своего рода сознание, которое крепко спит. Немного улыбнувшись, говорил Лонг Ди, вселенная огромная, но тем не менее Ци Сюань Хуан, фиолетовая Ци глубочайшей древности, зеленая Ци глубочайшей древности – это одно тело, которое превратилось в несметное количество форм и рассеялось по космосу. Пусть даже если душа звезды живет очень долго, но в итоге она все равно погибнет, а длительность жизни душ между небом и землей намного превышает душ звезд. Ячен в сердце был несравненно потрясен. Согласно словам Лонг Ди, каждый вид души между небом и землей единственный в своем роде. Если собрать все Ци Сюаню в этой вселенной, то только тогда получится собрать истинную Ци Сюаню. Конечно же, это все только лишь мои предположения, а как все обстоит на самом деле, никто не знает. Со вздохом сказал Лонг Ди. Однако, кажется, высокопоставленная душа звезды тоже признает это мнение. Брови Ячена приподнялись. Раз уж душа звезды Тянь-Юань тоже согласна с этими высказываниями, тогда, несомненно, это может быть правдой. Насколько же все-таки могущественны души между небом и землей, что они могут образовать несметное количество тел и рассеять их по всему космосу? Когда мы отправлялись в путь, то высокопоставленная душа звезды сказала нам, после того, как мы войдем в космос и если сможем собрать души между небом и землей, то ни в коем случае нельзя будет их упускать, хоть мы и не знаем, как по-настоящему их использовать. А что внутри тела Тэн-Юна? Ячен смотрел на Тэн-Юна и говорил, было неизвестно, к какому виду душ между небом и землей относилась эта зеленая жидкость внутри тела Тэн-Юна. Это сконцентрированная зеленая ци глубочайшей древности. Лонг Ди смотрел на Тэн-Юна и в его глазах промелькнуло немного нежности и любви. Он сказал, на нашей звезде Тянь-Юань в общем есть несколько сотен дао душ звезд между небом и землей. Однако тем не менее есть только лишь одна дао зеленой ци глубочайшей древности, также я с других больших, маленьких границ Тянь-Юань, с границ Чжань-Хуан и собрал еще 35 дао зеленой ци глубочайшей древности, в общем их было 36, и потом мы смогли создать тело для Тэн-Юна. В обычное время души между небом и землей существуют в форме газа, и только когда соберется достаточное количество, они могут превратиться в жидкость. Отец использовал зеленую ци глубочайшей древности, чтобы создать для меня такого рода тело. Немного улыбнувшись, сказал Тэн-Юн, он протянул руку и проколол пальцем свой живот. Тут же можно увидеть, что его палец прошел насквозь той зеленой жидкости. Когда он вынул свой палец, то на пальце не осталось ни капли зеленой жидкости. Оказывает, вот оно что. Лонг Ди и Тэн-Юн не знали, что внутри тела Ячена тоже есть одна душа между небом и землей, и это Ци Сюаню. По-видимому, только лишь собрав побольше Ци Сюаню, та Ци Сюаню, которая находится внутри его тела, сможет стать более могущественнее. Изначально это было требованием Тэн-Юна, поэтому я и помог ему создать такого рода тело. Когда мы только начали, то результат был очень хорошим, и после того, как Тэн-Юн начал обладать телом зеленой Ци глубочайшей древности, то стал более могущественнее, однако следуя за изменением времени постепенно начали появляться плохие последствия. Немного с сожалением говорил Лонг Ди и смотрел на Тэн-Юна. Тэн-Юн радостно улыбнулся и сказал, «Отец, не нужно принимать это близко к сердцу, это был мой выбор, жить или не жить, все зависит от судьбы, и нет ни одного человека, который смог бы убежать от смерти». На лице Лонг Ди было немного мрака и печали. Самое мучительное в этом мире для человека, это когда родители наблюдают за смертью своих детей. Он уже потерял свою жену и дочь, и сейчас спокойно смотрит на то, как его сын постепенно умирает, но тем не менее ничего не может поделать. Можно себе представить, насколько сильную боль испытывал Лонг Ди. Однако Лонг Ди относился к людям, которые не умеют выражать свои эмоции. Он прятал всю свою боль в глубине сердца, и на протяжении более 100 лет простой человек мог очень редко увидеть улыбку на лице Лонг Ди. «А что с Тэн Юном?» – спросил Е Чен Лонг Ди. Лонг Ди не стал бы просто так напоминать ему про тело Тэн Юна, несмотря на то, что кажется внутри душ между небом и землей нет жизни и нет мышления. Однако словно они обладают сознанием, которое принадлежит им, такого рода сознание может управлять душами между небом и землей. Поэтому между телом Тэн Юна и душами между небом и землей зародилась такого рода сильная реакция. Когда каждый раз наступает определенный момент, у него все болит так, что не хочется жить, и жизнь одновременно утекает. Тэн Юн. В глазах Лонг Ди была скорбь, он сделал паузу, а потом шепотом сказал, возможно, у него есть еще 3 дня. Тэн Юн тем не менее несерьезно улыбнулся и сказал, кто знает, может через 3 дня я все еще буду жить. Отец, не нужно этих произвольных предположений. Е Чен неожиданно понял, почему Тэн Юн был таким позитивным, потому что он не хотел, чтобы Лонг Ди горевал. В отношениях между отцом и сыном не нужно слишком много слов. В эту минуту Е Чен неожиданно вспомнил своего отца, Е Жантина. В те годы, когда его каналы были разорваны, отец тоже не хотел его бросать на произвол судьбы. Какой есть способ, который может помочь спасти Тэн Юна? Е Чен нахмурил брови и спросил. Сила, которая содержится в душах внутри твоего тела, словно похожа с душами между небом и землей, высокопоставленная душа звезды сказала, что возможно Тэн Юну понадобится твоя помощь. Лонг Ди смотрел на Е Чена, и его взгляд был искренним. А как я могу помочь Тэн Юну? Спросил Е Чен. Главное, чтобы Е Чен мог это сделать, тогда он несомненно поможет Тэн Юну. Высокопоставленная душа звезды сказала, что у Тэн Юна есть 3 шанса для выживания. Кто знает, может быть твои души смогут подчинить себе зеленую ци глубочайшей древности. Нужно лишь остановить, чтобы они перестали разъедать тело Тэн Юна, и тогда я смогу найти способ помочь Тэн Юну выжить. Лонг Ди смотрел на Е Чена и говорил, если Е Чен сможет спасти Тэн Юна, тогда неважно, что бы ни попросил бы у него Е Чен, он не задумавшись сделает для него, пожалуй, даже умрет. Несмотря на то, что он не очень привык говорить такого рода речи. А если не получится, немного обеспокоенно говорил Е Чен. Душа звезды сказала, что у Тэн Юна есть только лишь 3 шанса на выживание, значит коэффициент неудачи может быть очень большим. Значит, у Тэн Юна такая судьба. Лонг Ди взглянул разок на Тэн Юна и сказал со вздохом. Если все пройдет успешно, значит это будет большим успехом, а если неудачно? Тэн Юн разводил руками, слегка улыбнулся и сказал, значит 2 глаза закроются, и 2 ноги отступит. Тэн Юн выдержал очень сильную боль, которая мучила его бесчисленное количество дней и ночей, поэтому он уже равнодушно смотрел на смерть. Е Чен молчал, он конечно же мог ввести в тело Тэн Юна душу, однако он не знал, какого же рода ци была та зеленая ци глубочайшей древности, и насколько она отличается от ци Сюаню. Зеленая ци глубочайшей древности принадлежит к какому виду? Спросил Е Чен. Дерево, ответил Лонг Ди. Душа между небом и землей, принадлежащая к виду деревьев, неужели ему нужно будет ввести в тело Тэн Юна душу системы деревьев? Подумав некоторый период времени, он решил, что лучше всего будет ввести душу системы воды, ведь вода может взрастить деревья. Подойти. Тэн Юн смотрел на Е Чена и говорил, а выражение его лица было как всегда расслабленным, словно он просто собирался покушать. Е Чен смотрел на Тэн Юна и тут же спросил, может быть подождем 3 дня? Тэн Юн улыбнулся и покачал головой, затем сказал, в последующие 3 дня сознание зеленой ци глубочайшей древности будет на пике могущественности, этот период времени самый болезненный для меня, и она медленно сможет отнять у меня мое сознание, поэтому сейчас я хочу воспользоваться тем, что боли пока что не начались, или я рано умру, и же раньше продолжу жизнь. Е Чен посмотрел на Лонг Ди, и Лонг Ди немного кивнул головой. Неважно Лонг Ди или же Тэн Юн, оба так легко не показывали грусть, которая была на их сердцах. На теле Тэн Юна, та половина тела, сконцентрированная из зеленой ци глубочайшей древности, непрерывно бурлила внутри тела Тен-Юна. «Хорошо, я начну». Ечен молчал некоторый период времени, затем принял решение, активировал правую руку и сконцентрировал душу системы воды. От той души системы воды исходила рябь. Ечен медленно вводил эту душу внутрь тела Тен-Юна и с особой осторожностью использовал душу, чтобы направлять ее, прилагая все усилия, чтобы уменьшить боль Тен-Юна. В тот момент, когда душа системы воды сливалась с телом Тен-Юна, раздался звук «Пен». От тела Тен-Юна начала рассеиваться густая зеленая ци, которая распространялась во все стороны. На лице Тен-Юна сразу же появилось мучительное выражение лица. Его половина тела, образованная из зеленой ци глубочайшей древности, непрерывно разбухала. Плохо, его тело скоро взорвется. Выражение лица Лонг-Ди сильно изменилось. Если сконцентрированная зеленая ци глубочайшей древности внутри тела Тен-Юна взорвется, тогда Тен-Юн тоже будет обречен на смерть. Глава 758. Призыв из глубины космоса. Выражение лица Тен-Юна побледнело, ему было очень больно, холодный пот непрерывно просачивался наружу, однако он все же держался крепко, стиснув зубы, и не издавал ни звука. Вода может взрастить дерево, но зеленая ци глубочайшей древности внутри тела Тен-Юна наоборот еще больше укрепилась. Ечен в сердце был напуган, он полагал, что душа системы воды сможет легко восприняться телом Тен-Юна, но он никак не ожидал, что так ошибется. Металл может одолеть дерево. Ечен тут же сконцентрировал душу системы металла и ввел ее внутрь тела Тен-Юна. Под давлением души системы металла зеленая ци глубочайшей древности все же была немного подавлена, и та половина тела, которая состояла из зеленой ци глубочайшей древности, восстановилась в свое изначальное состояние. Однако боли и мучения Тен-Юна не прекращались, на его голове время от времени мелькали золотистые лучи света, словно душа системы металла начала действовать. Увидев эту сцену, Ечен неожиданно все понял: пять стихий взаимно сочетаются и взаимно противостоят, и только лишь когда пять стихий будут в балансе, только тогда тело одного человека достигнет самой наилучшей формы. Ечен призвал душу системы огня и земли, а потом, используя свою душу, ввел их в тело Тен-Юна. Металл, дерево, вода, огонь, земля, пять стихий погрузились в тело Тен-Юна, после чего мучительное выражение лица Тен-Юна постепенно уменьшилось намного и стало спокойным. Та бурлящая внутри его тела зеленая ци глубочайшей древности словно была успокоена какой-то вещью, она тоже постепенно стала спокойной. Увидев, что выражение лица Тен-Юна восстановилось, Ечен с легкостью вздохнул, Лонг-Ди тоже глубоко вздохнул. Ечен использовал душу и осмотрел разок тела Тен-Юна. Кажется, зеленая ци глубочайшей древности внутри тела Тен-Юна немного успокоилась, однако я также не могу точно утверждать, что потом она снова не активируется, сказал Ечен. Лонг-Ди немного осмотрел, затем проявил расслабленную улыбку и сказал: это для Тен-Юна уже считается очень хорошим результатом, а будет ли еще ци активироваться, мы все же сможем увидеть в будущем. Тен-Юн постепенно открыл глаза, он ощутил, что зеленая ци глубочайшей древности словно чем-то направлялась, циркулируя по телу, ее жизнеспособность тоже медленно вращалась по телу. В голове Тен-Юна все было очень ясно, он ощутил себя намного лучше, чем раньше, и его физическое состояние достигло пика за последние 100 лет. «Со мной все хорошо», Тен-Юн подпрыгивал от радости, и словно ему было сложно в это поверить, он ощутил, что внутри его тела больше не было большой угрозы для жизни. Несмотря на то, что сознание зеленой ци глубочайшей древности все еще было при ней, однако она не продолжала разъедать жизнеспособность Тен-Юна, а наоборот даже немного давала жизнеспособности Тен-Юну. «Большое тебе спасибо, Ечен!» Лонг-Ди показал свою редкую улыбку, смотря на Тен-Юна. «Спасибо, если в будущем понадобится, то я готов даже умереть». Тен-Юн сложил руки в знак почтения по отношению к Ечену. Ечен помахал рукой и улыбнулся. Именно в этот момент Тен-Юн неожиданно сморщил брови. Что случилось? Сердце Ечена и Лонг-Ди сжалось. Неужели после того, как зеленая ци глубочайшей древности немного успокоилась, снова хочет взорваться? Тут же они увидели на теле Тен-Юна, как скоб за скобом зеленой ци начал вращаться, и все тело Тен-Юна было поглощено этим скобом зеленой ци. Затем скоб могущественной энергии выходил, сметая все на пути. Плохо. Ечен и Лонг-Ди хотели сделать шаг вперед, но тем не менее ощутили, что скоб могущественной ци уже ударяет им в лицо, из-за чего они невольно отступили назад. В отдаленном месте те трое рабов Шишини тоже были изумлены, и не знали, что же произошло. Тот скоб зеленый ци вмиг начал циркулировать по всему телу Тен Юна, полностью поглотив Тен Юна. Тен Юн от боли издал звук стона. Оказалось, что его другая половина тела, состоящая из ядра звезды и Сюань ци, начала постепенно превращаться в зеленую жидкость. Все кончено. Ечен беспомощным взглядом смотрел на все то, что происходило. Он никак не ожидал, что зеленая ци глубочайшей древности была такой сильной. Он ввел в тело Тен Юна свои души, но, по-видимому, в итоге не сможет спасти Тен Юна. Все тело Тен Юна стало в форме зеленой жидкости, словно оно могло в любое время разрушиться. Несмотря на то, что сердца Лонг Ди и Ечина были охвачены огнем, однако они не могли даже приблизиться, у них вообще не было возможности помочь Тен Юну. Они могли смутно увидеть мучительное выражение лица Тен Юна. В эту минуту всегда серьезный Лонг Ди, который был крепким, словно железо, пустил небольшую слезу. Его жена и дочка умерли, он этого никогда не мог себе вообразить, а Тен Юн уже так много лет мучился, и можно себе представить, какого рода сильное горе Лонг Ди чувствовал на своем сердце, ведь это его единственный сын, единственный родной человек. Он словно вспомнил те времена, когда Тен Юн был маленьким, когда, немного шатаясь, шел по улице и учился разговаривать, первый раз назвав его папой. Затем Тен Юн не захотел быть отбросом, и сказал Лонг Ди, чтобы он сделал для него совершенно новое тело. На самом деле он хотел сказать своему ребенку, что неважно, отброс ты или нет, ты сын Лонг Ди, и никто не осмелится называть тебя отбросом. Однако после долгого уговаривания Тен Юном Лонг Ди все же согласился, и после этого, в сердце Лонг Ди было много сожалений, ему нужно было быть настырней. Когда он каждый раз видел ужасные мучения Тен Юна, когда зеленая ци глубочайшей древности разъедала его тело, то Лонг Ди очень хотел бы вместо Тен Юна испытывать эту боль. Несмотря на то, что его мучили сильные боли, однако Тен Юн все равно улыбался и помог Лонг Ди немного забыть эти плохие воспоминания. В этой смутной сцене Лонг Ди словно снова увидел улыбку Тен Юна, эту сверкающую и беззаботную улыбку, которая была такой же чистой, как утренняя заря. «Тен Юн, прости». Лонг Ди закрыл глаза, и слеза спадала с его щеки. Зеленая ци глубочайшей древности непрерывно бурлила, словно хотела разорваться на мелкие части. Выражение лица Тен Юна было несравненно мучительным, однако он, из-за всех стиснув зубы, не издавал и звука от боли, чтобы Лонг Ди не стало еще более тяжелее. Следуя за изменением времени, зеленая ци глубочайшей древности словно постепенно сконцентрировалась в кровь и плоть. Кожа стала кристально белой, словно чистый нефрит, сияла ослепляющим блеском. Увидев, что зеленая ци глубочайшей древности превратилась в кровь и плоть, Ечен немного обомлел и с немыслимым взглядом смотрел на все это. Постепенно зеленая ци все больше и больше превращалась в кровь и плоть. «Лонг Ди, скорее посмотри», – воодушевленно сказал Ечен. Лонг Ди открыл глаза, посмотрел на Тен Юна и увидел, что на его теле были совершенно новые мышцы. Он неожиданно что-то вспомнил, и в глазах промелькнул восторг. Он громким голосом сказал: «Это трансформированная плоть и кровь, Тен». Раздался звук, затем скоб более безумной ци начал рассеиваться. Ечен и Лонг Ди, немного шатаясь, сделали несколько шагов назад. Они смотрели вперед и видели, что плоть и кровь Тен Юна постепенно становились все более концентрированными, тело было полностью целым, и досмотрев до конца, они увидели, что зеленая ци глубочайшей древности уже полностью исчезла, а перед глазами всех появилось совершенно новое тело. Тен Юн удивленно посмотрел на свою руку, на предплечье. У него было своего рода ощущение нереалистичного тела, ему казалось, что все это словно был его сон. Именно в этот момент сила в теле Тен Юна начала увеличиться с быстрой скоростью. Чжань Хуан 1 уровень сложности, Чжань Хуан 2 уровень сложности, Чжань Хуан 10 уровень сложности. И на этом культивирование все равно не останавливалось. Шишень 1 уровень сложности, Шишень 2 уровень сложности, Шишень 10 уровень сложности. Ечен и Лонг Ди ощутили, что ци Тен Юна непрерывно увеличивалась, и только когда достигла границ Шишень 10 уровня сложности, остановилась. Выражение лица Лонг Ди изменилось, несмотря на то, что культивирование Тен Юна стало таким же, как у него, на границах Шишень 10 уровня сложности. Однако Лонг Ди смог отчетливо ощутить, что боевая сила Тен Юна намного превышала его. Тен Юн произвольно взмахнул рукой, и тут же в воздухе раздался резкий звук свиста, Даже Ячен и Лонг Ди, такого рода Ши Шэнь, ощутили, что этот звук резал слух. Это тело первого рода. Лонг Ди был и удивлен, и рад. В первом роде, помимо душ звезд, все остальные без исключения как минимум обладают границами Ши Шэнь 10 уровня сложности и выше, пусть даже если это будет только что родившееся тело. Ячен и Лонг Ди взглянули друг на друга и проявили радостное выражение лица. Они никак не ожидали, что души между небом и землей могут превращаться в тело первого рода. В их сердцах словно промелькнула мысль: про это дело ни в коем случае нельзя рассказывать. Зеленая ци глубочайшей древности помогла Тэн Юну сконцентрировать тело первого рода, хоть и внешне Тэн Юн выглядел как простой человек третьего рода. Тэн Юн поднял голову, посмотрел на Ечена и смотрел на него с взглядом, наполненным благодарностью. Если бы не Ечен, он бы никогда не смог бы обладать такого рода крепким телом. Однако он не знал почему, у него в сердце по отношению к Ечену родилось своего рода особенное чувство почтения, хотя он в общем плане не ощущал это чувство. Нет худа без добра, никак не ожидал, что Тэн Юн получит тело один рода. Лонг Ди никогда не был таким воодушевленным, он искренне смотрел на Ечена и говорил: «Спасибо тебе, Ечен, если бы не ты, отец и сын через несколько дней скорее всего распрощались бы навсегда». Все это результат сознания Тэн Юна, которое стремилось к самосохранению, а мне это вовсе не составило труда. Немного улыбнувшись, сказал Ечен. Он смог ощутить, что только что несколько раз Тэн Юн чуть ли не взорвался, и каждый раз только лишь опираясь на свое могущественное сознание он смог выжить. Если бы на его месте был другой человек, вряд ли смог бы так успешно слиться с зеленой ци глубочайшей древности. Я, кажется, услышал призыв из глубины космоса. Тэн Юн закрыл глаза и, словно что-то ощутив, сказал: «Призыв из глубины космоса? А что это?» Ечен сморщил брови. Лонг Ди тоже немного не мог понять, неужели у Тэн Юна есть небольшая связь с некоторыми родами. Тэн Юн открыл глаза, покачал головой и сказал: «Однако я не знаю, в каком именно месте оно находится». Услышав слова Тэн Юна, в сердце Лонг Ди промелькнула небольшая тревога. Неужели есть кто-то, кто заметил, что Тэн Юн получил тело один рода, или же эта вещь имеет связь с зеленой ци и хочет взять под контроль Тэн Юна? Неважно, что это, но тот, кто может призывать в космосе Тэн Юна, несомненно является несравненно могущественным существом, совершенно не тот, кого они сейчас могут затронуть. Самодвижущаяся звезда пролетала мимо бесчисленного количества заброшенных звезд. Через 10 дней самодвижущаяся звезда медленно остановилась на одной звезде красного цвета. Здесь везде была обжигающая горяча ци, которая была словно пылающий огонь. Если простой культиватор на границах Чжаньхуан повстречается с такого рода пламенем, то вмиг превратится в пепел, и только лишь культиватор выше границ Ши Шэнь может остановиться на этой звезде. Это также демонстрировало то, кто может войти на вечные звездные могилы, как минимум культиватор на границах Ши Шэнь. На всей звезде теплого солнца в любом месте пролетали Ши Шэни, а на просторной равнине было остановлено бесчисленное количество кораблей Млечного Пути, самодвижущихся звезд и т.д. Они никак не ожидали, что на такого рода омерзительной звезде, как звезда теплого солнца, на удивление будет так много народу. Во вселенной на самом деле очень много могущественных родов, из-за чего на сердце Ечена и Лонг Ди был мрачный холод. «Вы втроем оставайтесь здесь и охраняйте». Лонг Ди посмотрел на троих Ши Шэни рабов и сказал: «Слушаемся, хозяин». Трое Ши Шэни рабов вместе ответили. В тот период времени, пока Ечен и остальные будут вести поиски на вечных могилах, эти трое Ши Шэни рабов отвечают за защиту самодвижущейся звезды. Глава 759. Вечные звездные могилы. Ечен, Лонг Ди и еще Тэн Юн втроем вылетели с самодвижущейся звезды и смотрели вдаль на это место, которое было словно пылающее пламя. Кажется, здесь также было несколько рынков, и в любом месте можно было встретить команды Ши Шэни. В команде у них как минимум было несколько десятков человек, и даже были команды с количеством в несколько сотен Ши Шэни. Несколько больших звезд создали союз, и несколько десятков или даже несколько сотен звезд собрали своих Ши Шэни вместе. Только в таком случае они смогли бы собрать несколько тысяч Ши Шэни. На обычной звезде просто не может быть такого большого количества Ши Шэни. Подняв голову и посмотрев в небо, можно было увидеть в конце небосвода, как возвышались одни серо-белые ворота, которые проявляли скоб безжизненного света. Эти ворота были высотой как минимум в несколько десятков тысяч метров, и человек перед такого рода воротами был словно капля в море, очень невзрачным. Эти ворота были словно реалистичными, и также казалось, что они были иллюзией. Сквозь эти ворота можно было увидеть безграничную мрачную пустоту. Это и есть ворота великой пустоты, которые ведут на вечные звездные могилы. Можно пройти через эту пустоту и достигнуть вечных звездных могил. В обычных ситуациях только лишь культиватор на границах Владыки Звезды может напрямую проходить через пространство космоса, однако ворота Великой Пустоты, ведущие в вечные звездные могилы, немного отличаются. Тело на границах Шишень тоже может проходить через это пространство. Кто-то говорил, что в результате того великого сражения, которое произошло в этом звездном районе, произошли невероятные изменения. Однако какие же именно изменения произошли до настоящего дня, все же никто не смог точно выяснить. Обычно культиватор на границах вкладки звезды не может останавливаться на звезде теплого солнца и напрямую направляется на вечные звездные могилы, направляясь на поиски в глубине вечных звездных могил. Только лишь культиваторы на границах Шишень могут вести поиски соратников на звезде теплого солнца, а затем вместе направляться на разведку на границе вечных звездных могил. Когда Ечен, Лонг Ди и еще Тен Юн летели по небу, то слышали, как некоторые шишини громко кричали и призывали к себе других шишини, чтобы вместе войти на вечные звездные могилы. Троим входить на вечные звездные могилы было очень опасно, им лучше бы вступить в команду, в которой количество шишини превышает 6000. Если людей будет много, то только если не быть сравнительно осторожными, скорее всего, они не привлекут внимания других людей. В этом отряде шишини прибыли с разных звездных районов, весь район Млечного Пути безбрежен, и неизвестно, сколько в нем есть звездных районов. Все эти люди прибыли из очень далеких мест ради того, чтобы вести поиски на вечных звездных могилах. Ечен и остальные сели на том месте, где стояли, и слушали все разговоры людей вокруг, собирая как можно больше информации. Я слышал, что армия пограничных зверей Величайшего Союза начали атаковать земли предков души. Что, армия пограничных зверей? В сердце Ечена был холод, он начал внимательно слушать этот разговор. У Величайшей Лиги есть трое совершеннолетних пограничных зверей, должно быть шанс на успех очень большой, сейчас еще точно не ясно. Более 30 владык звезды повели за собой несколько десятков тысяч шишини, и еще несколько миллионов чжаньхуани, также с помощью трех совершеннолетних пограничных зверей они должно быть смогут захватить землю предков души. Ечен с легкостью вздохнул и расслабил свое напряженное сердце. Так называемая армия пограничных зверей вовсе не обладала несколькими тысячи пограничных зверей, а в этой армии было всего лишь несколько пограничных зверей. Ечен вспомнил тех несколько десятков тысяч пограничных зверей внутри подземных лунных чертог и думал, что если те пограничные звери вылупятся, тогда это действительно будет армией пограничных зверей, и армия пограничных зверей Великого Союза разве потом будет называться словом армия? Брат, что это за организация, этот величайший союз? Лонг Ди искренне спросил, смотря на рядом стоящих нескольких шишини. Вид у этих нескольких шишини был немного странным. У кого-то на голове были длинные антенны, а у кого-то щеки были черные, словно смола. Тот шишень с длинными антеннами на голове бросил презренный взгляд на Лонг Ди и с надменным тоном речи сказал: «Вы прибыли с какой-то захолустной звезды, верно?» Искренне ответил Лонг Ди, словно не заметил этого надменного тона речи. На звезде Тянь Юань Лонг Ди всегда был существом, который говорит только один раз, но когда он прибыл сюда, тем не менее притворился скромным, из-за чего вызывал улыбку у Ечена и Тэн Юна. Несмотря на то, что в сердце Лонг Ди было скрытое беспокойство, однако Тэн Юн все же смог выжить, и к тому же получил тело один рода, поэтому его сердце, можно сказать, немного открылось. Увидев очень скромный вид Лонг Ди, выражение лица того шишеня с антеннами на голове немного смягчилось, и он сказал: «В звездном районе Млечного Пути есть самые сильные 32 владыки звезды, они все являются пиковыми существами среди владык звезды, мы называем их пиковые культиваторы. Каждый из них обладает своим звездным районом, где является королем, а Величайший Союз – это организация, которая была создана 6 пиковыми вкладками звезд. В их организации есть более 100 владык звезды, и они являются самой могущественной сферой влияния в этом звездном районе Млечного Пути. Меня зовут Лонкар, Шишень 6 уровня сложности, но не знаю, а как зовут брата?» – дружески говорил Лонг Ди, и немного скрыл культивирование своего тела. Из уст этих людей они все же могут получить немало информации. Тот Шишень с длинными антеннами немного искривил рот и сказал: «Я из клана Сюйюй, зовут меня Таньхунь, Шишень 8 уровня сложности». Клан Сюйюй один из нескольких самых могущественных кланов. Несмотря на то, что брат Таньхунь является Шишенем 8 уровня сложности, однако ничем не уступает перед лицом Шишеня 9 уровня сложности. Со смехом сказал стоящий рядом Шишень с рогами буйвола. Он смотрел на Лонг Ди и несерьезным голосом сказал: «Меня зовут Ню Юань, из клана диких зверей фиолетовых буйволов. Если дикий зверь смог докультивировать до границ Шишень, то в обычных случаях он может прожить очень долгую жизнь». Ню Юань взглянул на рядом стоящего Ечена и Тэн Юна и спросил: «А эти двое? Мой сын Тэн Юн и его друг Ечен». Немного улыбнувшись, представлял Лонг Ди: «Через 3 дня выступаем, нужно немедля садиться и культивировать». Таньхунь искоса бросил взгляд на Ечена и остальных и сказал, а затем закрыл глаза и начал культивировать. Тэн Юну очень не понравилось отношение Таньхуна, но он только лишь пожимал плечами, а затем хорошенько поболтал с Ню Юанем и еще несколькими шишенями. Тэн Юн по сравнению с Лонг Ди был силен в общении и был открытым, поэтому в скором времени несколько десятков шишеней уже называли друг друга братьями, и благодаря этому они услышали немало новостей. Даже Ечен тоже услышал немало полезного. Эти шишени прибыли с разных звездных районов, которые находятся очень далеко. Они, сидя на корабле Млечного Пути, проходили через время и пространство космоса на протяжении нескольких сотен дней, и только потом достигли этого места, а с ближних звездных районов прибыло сравнительно мало человек. Отношения между звездными районами очень сложные. В каждом звездном районе есть свой союз владык звезды. Эти организации создавались для того, чтобы совместно противостоять предкам дьявола. Помимо величайшего союза есть еще много организаций, созданных пиковыми культиваторами, и у каждого своя сфера влияния. Помимо пиковых культиваторов, самыми мистическими являются мистические мудрецы неба. Они бродят по звездному району Млечного Пути и, кажется, тоже преданы духовному государству вечных душ. Они обладают очень могущественной реальной силой, но тем не менее никогда не участвовали в сражении. Они со звездного района Млечного Пути увели немало владык звезды, отведя их в глубину космоса, и больше те владыки звезды не возвращались. Также с Еченом, Лонг Ди и Тэн Юном разговаривало несколько бродяг, которые потеряли свои дома из-за войны. Они бродили по космосу и рисковали жизнями, поэтому Лонг Ди и Тэн Юн любезно их пригласили на звезду Тянь Юань. Если несколько шишеней согласятся прибыть на звезду Тянь Юань, то это несомненно будет большой пользой. Несмотря на то, что эти шишени отказались от этого предложения, однако у них с Лонг Ди и Тэн Юном все же сложились неплохие отношения. А что касается Ечена, то те шишени очевидно ощутили, что реальная сила Ечена была слабой, поэтому Ечен только лишь в сторонке слушал разговор. Именно в тот момент, когда они сидели и разговаривали, в небе промелькнуло 3 силуэта, культиваторы на границах Шишень, полностью одетые в золотистые наряды. Среди них было 2 мужчин и 1 женщина, и у всех была очень могущественная ци, и если судить по силе, то кажется, они были намного сильнее Лонг Ди. Это же доспехи золотого колокола. Шишеню 10 уровня сложности очень сложно пробить такого рода доспехи. Находящиеся внизу толпа людей начали один за другим обсуждать, и у всех у них в глазах была зависть. У рядом стоящего Таньхуна тоже немного загорелись глаза. Те 2 мужчин и женщина стояли в воздухе, и один из мужчин заговорил: «Все люди вставайте, мы выступаем». Голос его был звонким и распространялся по всей звезде теплого солнца. «Выступаем». Толпа шишени один за другим встали и взлетели в небо. «Кто эти 3 человек?» – спросил Ечен. «Эти 3 шишени прибыли со звездного района Серебряного моря. Они уступают только лишь культиватору на границах владыки звезды. Говорят, их степень слияния с душой звезды превышает 90. К сожалению, на той звезде, где они живут, уже есть 1 владыка звезды, иначе они несомненно стали бы культиваторами на границах владыки звезды». Стоящий рядом Ню Юань говорил: «Более 6000 шишеней один за другим унеслись ввысь, словно один огромный дракон вспарил к небесам, и под предводительством теми 3 шишенями 10 уровня сложности, все направились в сторону ворот Великой Пустоты. Чем ближе они приближались к воротам, тем больше ощущали скоп силы и больших перемен. Выражение лиц всех шишеней невольно стало серьезным, словно они со скорбью вспоминали тех, кто входил в этот участок, и покинул этот мир навечно. Ячен следовал за главным отрядом и летел вперед. Он смотрел на те огромные величественные ворота, и словно увидел тот период истории, когда все было уничтожено. Одно изображение за другим пролетали перед глазами. Заслоняющие небо огромные рабы словно саранча нападали на одну звезду за другой, а предки дьявола бешено хохотали, затем сеяли семена в тела бесчисленного количества родов. Каждое живое существо противостояло им, они воодушевленно пели скорбящие песни, духовные звери безумно сражались, проливая свою кровь, а души звезд одна за другой открывали границы души звезды, и само ликвидировали ядра звезды. Кровь окрасила в красный цвет весь звездный район, бесчисленное количество героев было захоронено в этом звездном районе. Выражение лица Ячена невольно стало серьезным, все это было записями ворот Великой Пустоты, все, что проходило через них, и все люди могли ощутить эту сильную скорбь и тяжесть на сердце, а только лишь несколько человек могли увидеть те изображения. Выживает сильнейший, это вечный закон природы во Вселенной, только лишь непрерывно укрепляясь можно будет защитить свой дом. Летя некоторый период времени, те трое шишини 10 уровня сложности впереди, самыми первыми достигли ворот, следуя за ними тут же можно было увидеть один за другим круг ряби, а затем эти трое силуэтов культиваторов исчезли внутри ворот. Сау, сау, сау. Более 6000 человек непрерывно входили внутрь ворот Великой Пустоты и исчезали внутри них. Увидев, что те самые сильные армии шишини уже вошли внутрь ворот Великой Пустоты, остальные шишини, которые были из разбросанных отрядов, тоже один за другим вступили на вечные звездные могилы. На границах некоторых районов вечных звездных могил поиски уже завершены. Я согласно своей карте буду вести вас в то место вечных звездных могил, где находится больше всего сокровищ. Внутри вечных звездных могил вам нужно плотно следовать друг за другом, ведь если вы будете поодиночке, то предкам дьявола будет проще простого вас атаковать. Все вещи, которые вы найдете в этот период времени, станут нашим имуществом, однако если есть тот, кто не согласен, то может прийти и попробовать отнять. Один холодный и равнодушный голос разносился эхом и вливался в уши всех шишини, только лишь, если вы рассеетесь от отряда и сможете получить какую-то вещь, она станет вашим имуществом. Несмотря на то, что те шишини внутри отряда были немного недовольны, однако все равно не могли ничего сказать. Эту девушку зовут Улинцу, не смотри, что у нее такая изящная внешность, на самом деле она очень несговорчивая женщина, и является самой сильной среди них троих. Ню Юань шепотом говорил Лонг Ди. Лонг Ди все понимания немного кивнул головой. Глава 760. Трупы пограничных зверей. Армия шишини прошли через спокойное пространство, и тут же вокруг можно было увидеть одну за другой парящую в небе мертвую звезду. После того, как души звезд этих умерших звезд погибли, то они непрерывно продолжали увядать и к настоящему моменту превратились в размер словно одна маленькая гора, куда ни взгляни, повсюду были мертвые звезды, и им не было видно конца. Помимо большого количества мертвых звезд, также было бесчисленное количество трупов, которые остались после сражений, они просто дрейфовали там по небу, и казалось, что очень много трупов были целыми, однако если кто-то прикасался к ним, то они сразу же бесследно исчезали. В небе также еще были скрыты пространственно-временные узорчатые пути, которые были намного могущественнее тех, что Ячен встречал на запретной земле человеческих душ внутри трехфазного мира. Некоторые шишини по неосторожности натолкнулись на один пространственно-временный узорчатый путь, после чего на их телах сразу же образовывалась одна кровавая линия, а потом в скором времени их тела разрывались на мелкие кусочки. Вечные звездные могилы отличались от других мест тем, что тут было очень много воздуха, а значит место очень подходило для существования живого. Ячен следовал за толпой шишини и использовал душу, чтобы осмотреть все вокруг. Кто знает, может быть ему получится найти какие-нибудь сокровища. Однако через некоторое время он потерял надежду. Очевидно, что бесчисленное количество людей уже провели тут поиски и не оставили никакой драгоценной вещи. После того, как мысль шишиня или владыки звезды осмотрит, то даже немного драгоценная вещь будет сразу же отнята ими. Пройдя узкий и длинный пояс мертвых звезд, армия шишини увидели в отдаленном месте большое количество блуждающих предков дьявола на границах шишень, и они все невольно приняли меры предосторожности. Те предки дьявола увидели такую большую армию шишини и не стали на них нападать, а только лишь следовали за ними по пятам. На тех увядших мертвых звездах также сидело очень много людей дьявола на границах Шишень. Они все пришли на вечные звездные могилы ради поисков, но к несчастью в их тела были посажены дьявольские семена. Тот, кто смог посадить дьявольское семя в тело на границах Шишень, непременно является предком дьявола на границах владык звезды и выше. Говорят, что в глубине вечных звездных могил время от времени появляется несколько предков дьявола на границах владыки звезды, поэтому простой культиватор на границах Шишень не осмелится направляться туда. Пусть даже если это будет культиватор на границах владыки звезды, он осмелится идти в том направлении только лишь в компании. Бах! В отдаленном месте в пустоте неожиданно начали доноситься оглушающие звуки. Что произошло? В армии Шишени начались беспорядки. Тут же можно было увидеть, как одна огромная звезда превратилась в метеор и напрямую летела на них. Раздробить ее, Улинцу увидела, что в отдаленном месте мертвая звезда летит на них, и мрачным голосом прокричала: «Сау, сау, сау». Более 10 шишеней на границах 10 уровня сложности, следуя за Улинцу, набросились на ту звезду. Бах! Раздался звук грохота, они преградили путь летящей мертвой звезде ударом силой своих ладоней, и тут же можно было увидеть, как мертвая звезда разорвалась вдребезги, разлетевшись во все стороны. Именно в этот момент несколько сотен черных теней появились в небе и набросились на Улинцу и остальных. Пу, пу, пу. Несколько шишеней 10 уровня сложности не успели отреагировать и начали издавать звонкие звуки крика, а затем погибли в этой пустоте. Уничтожить, уничтожить. Следующая позади армия шишеней громко прокричали, а затем словно бурлящая вода вмиг поглотили тех предков дьявола. Несколько сотен предков дьявола были со всех сторон атакованы армией шишеней, и в скором времени были беспощадно убиты в этом небе. Армия шишеней проходили через великую пустоту, и никакая вещь не могла преградить путь этой армии шишеней. Ечен, Лонг Ди, Тен Юн и остальные были более разумными, поэтому оставались в самом тылу войска. Несмотря на то, что, находясь в самом тылу, у них не получится отнять какие-нибудь вещи, однако также все же было более безопаснее, а если они хотят захватить какие-нибудь вещи, то для начала нужно подождать того, чтобы армия рассеялась. Душа Ечена случайно осмотрела лицо одного шишеня, и неожиданно он увидел хорошо знакомое ему лицо. Это она.